Шабат шалом лекулам. Мирной субботы всем. Айом ани роце ленатеах носе, ше мамших леот ахи хашув бекерев иудим мешехим. И сегодня хочу... Беседа. Сегодня хочу поговорить на тему, которая очень часто обсуждается в кругу мессианских евреев. Речь идет о божественности Иешуа. И есть места Писания в Новом Завете, которые объясняют нам важность этого. Но не только. И сегодня я хочу поставить акцент на другую грань. ואני רוצה לומר ולנתח את הכתב שאומר לנו שדבר אדוני זה השופט האמיתי. И хочу изучить тему и дать акцент на то, что Слово Божье это истинный судья. אנחנו חיים באחרית הימים. Мы живем в последнее время. ו כל הזמן אני מרגיש בזבוז בדבר אדוני. И постоянно я чувствую пренебрежение к Слову Божьему. וזה לא בזבוז ישר. Это не пренебрежение напрямую. פשוט אנשים בוחרים להסתכל סרטונים, מחפשים דרך קלה, יעני, והם לא רוצים לחקור לבד, לא רוצים לקרוא את הלבד דבר אדוני ולהשקיע זמן בזה. Люди избирают какие-то видео смотреть, более легкие пути, не желают вкладывать время в чтение Слова Божьего и в разбор Слова Божьего. והם חושבים שמספיק לשמוע את מישהו. Они думают, что достаточно слышать кого-то. זה לא מספיק. Этого недостаточно. הבן אדם הוא חייב לעבוד על דבר אדוני. Человек должен трудиться над Словом Божьим. אבל איך לעבוד אם בן אדם הוא לא מכבד מספיק את הדבר? Но как трудиться, если человек недостаточно уважает Слово Божье? סך הכל אנחנו מגיעים לחוסר כבוד לדבר אדוני. В итоге мы приходим к неуважению, к недостатку уважения к Слову Божьему. ואנשים גם שואלים, ואם אנחנו מאמינים בישוע, האם אפשר להאמין בו, כמו שאנחנו מאמינים באלוהים חי? Также люди спрашивают, если мы верим в Иешуа, можно ли верить в него так, как мы верим в живого Бога? ומה עכשיו לעשות עם שמע ישראל? Что теперь делать тогда с молитвой, слушая Израиль? אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Бог твой, Бог един есть. בברית חדשה יש תשובות. В Новом Завете есть ответ. Бо нефтах бесураль Йоханан Ютбет. Давайте откроем Евангелие от Иоанна 12 главу. ואני רוצה לקרוא כתב מאוד ידוע לנו. И хочу зачитать очень известное нам место Писания. Ютбет. 12 глава. Бесураль Йоханан. Евангелие от Иоанна. מפסוק 44. 44 стиха. כל הקטע היא מתחילה ש אומרים יש ציטוט של ישעיהו, זה פסוק 37-38. Все начинается в этой главе с цитат из Исаии, 38 стих, 39. וזה ציטוט של הפרק נון גימל. Это цитата из 53 главы. כלומר, סופר הוא רוצה להראות לנו, עד כדי כך חשוב לנו להאמין בישוע שהוא המשיח. Тем самым автор пытается нам показать, насколько важно нам верить в Ишуа как в Мессию. וישר אני נוגע לכתב מפסוק 44, זה מילים של ישוע. И сразу же мы перейдем к словам самого Иешуа в этом тексте. ויקרא ישועה ויומר, המאמין בי לא בי הוא מאמין, כי אם בשולח אותי, והרואה אותי את אשר שלחני הוא רואה. אני באתי לאור אל העולם, למען כל אשר יאמין בי לא יושב בחושך. ושומע את דבריי ולא ישמרם, אני לא אשפוט אותו, כי לא באתי לשפוט את העולם, כי אם להושיע את העולם. ואיש אשר יבזני ולא יקח אמרי, יש אחד אשר ידין אותו. הדבר אשר דיברתי, הוא ידין אותו ביום האחרון. כי אני לא מלבי דיברתי, כי אם אבי השולח אותי, הוא ציווני את אשר אומר ואת אשר אדבר. ואני ידעתי כי מצוותו חיי עולם. לכן כל אשר ידבר כאשר אמר עליי אבי, כן אני מדבר. אמן. Ишо же возгласил и сказал: верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня. И видящий меня видит пославшего меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, как сказал мне Отец. Аминь. Аминь. Ло маспик лану сехель, вело маспик лану милим лазбирет маше катув кан. Нам не хватит ни разума, ни мудрости, чтобы объяснить то, что здесь на самом деле написано. Поэтому легче всего будет принять это так, как это и написано. Мы видим, что Иешуа здесь говорит, что кто верит в меня, на самом деле не в меня верит, но в пославшего меня. Это ктав яшар. Это древний текст. Яшар. Это כן. Прямой текст. ואנחנו רואים שישוע משתמש באותו מילת יחס באלוהים, הוא אומר בשולח אותי, וב-בי. Мы видим, что Иешуа использует тот же предлог, он говорит верующий в Бога, верующий в меня. זה לא כמו שמישהו אומר לסמוך עליו או להיות בטוח עוד משהו, אותו מילת יחס, מישהו מאמין בי, הוא אומר הוא מאמין בשולח אותי. Иешуа здесь говорит, что тот, кто верит в меня, он верит и в пославшего меня. ואחר כך הוא עובר לנושא והוא אומר את מי שרואה אותי הוא גם רואה את מי ששלח אותי. После этого он говорит: и тот, кто видит меня, он видит и пославшего меня. כאן כבר אנחנו יכולים להקים המון שאלות. Здесь, конечно, у нас может подняться очень много вопросов. כן? אף אחד לא ראה אותו. Никто его не видел. זבילתי אפשרי. Это невозможно. אבל מדובר לא על ראיית גשמי. Но речь идет не о физическом зрении. מי ששלח אותו, тот, кто его послал, המשיכות של הישוע הוא בשליחות שלו. И мессианство Иешуа это в его послании. אבינו שבשמיים הוא שלח את בנו יחידו. Отец небесный послал своего единственного сына. מעולם שמימי. Из небесного мира. לעולם גשמי. В материальный. אנחנו בכלל לא יודעים איך מורכב עולם שמימי. И мы вообще не знаем, как создан и как устроен небесный мир. אין לנו הבנה. Нет у нас об этом понимания. יש טבע, אין טבע. Есть там природа, нет природы. Эзе тева, эх зе нира. А какая природа, как она выглядит? Им зе олам рухани, а зе эх зе хол йод, ме зе хомер зе муркав. Если это духовный мир, то из какого материала все создано и построено? Эфшар лирот ото, эфшар лирот ото. Можно его видеть или нельзя? Олам рухани у ло шакуф, улай у шакуф легамре, ани ло йодеа. Духовный мир, он не прозрачный, а возможно, он полностью прозрачный. Им у ло шакуф, зато мерит, че амур ле йод эше зе хомер рухани. Если он не прозрачен, значит, должен быть какой-то духовный материал. Миллион шейлот. Миллион вопросов. Шав, лама анахну ниткаим бе шейлот азе? Почему мы соприкасаемся с этими вопросами? Анахну михахсим ухахот. Потому что в итоге мы ищем доказательства. אנחנו צריכים רק דבר אחד. Но нам нужно только одно. להבין שהדבר הזה, понять, что это слово, זה GPS שלנו לעולם הבא. Это наше GPS в будущий мир. ואיך הוא מורכב, אנחנו נראה אחר כך. И как он создан, мы в итоге увидим потом. אפילו אם עכשיו, אבינו שבשמיים, יגלה לנו, אנחנו לא נאמין בזה. Потому что даже если сейчас Отец Небесный откроет нам, мы не поверим в это. ובאמת יש המון עדויות מאנשים שראו אותו. Действительно, есть много свидетельств от людей, которые частично видели его. ולא מספיק פשוט מילים לצייר את זה. И у этих людей на самом деле не хватает слов, чтобы описать это. אז מה לנו חשוב עכשיו? Так что для нас важно в итоге? קודם כל אנחנו צריכים להבין שדבר אדוני זה דבר הכי אמיתי והכי אמין בעולם הזה, הכי קבוע. Прежде всего нам нужно понять, что Слово Божие это самое надежное и самое неизменяющееся вещь в этом мире. אפילו שחר שאנחנו רואים כל יום, даже рассвет, который мы видим каждый день, придет день, когда это изменится. Так написано в Слове Божьем. Но из Слова Божьего не пропадет даже небольшая точка или запятая. Мы думаем, что המון דברים קבועים יש בעולם שלנו. И мы думаем, что очень много стабильных вещей есть в нашем мире. אבל זה לא דבר קבוע בכלל. Но на самом деле это абсолютно нестабильные понятия и вещи. יכול להיות שבמשך איזה זמן זה נראה כקבוע. Возможно, на протяжении какого-то времени это выглядит как постоянное или стабильное явление. אבל גם זה ישתנה. Но это тоже будет изменено. Эла двара Дунай у Лештане Бихлал. Но Слово Божие не изменится совершенно. Змеот Мяньян. Очень интересно. Ше Афилу Ктавим Эмло Миштаним. Что даже сами тексты, они не претерпевают изменений. Тора, Эхше Яйта, Гамайом Ото Тора. Тора, как она была написана тогда, так она выглядит и сегодня. Айом ани йодеа, ше еш амон шеелот клапейну. Сегодня я знаю, что очень много есть вопросов к нам. Лиудим мишехим. Мессианским евреям. Кило матем осим ми Тора льодема. Что вы из Торы делаете, не знаю что, возвышенное такое. Аваль зе двар Адонай. Но это же Слово Божье. בוא ננתח את החיים שלך או החיים של הקהילתך. Давайте, давай изучим жизнь твою подробно или жизнь твоей общины. ואני בטוח שאני אגלה המון דברים ששייכים לאלילות. Я уверен, что я найду очень много вещей, которые связаны с идолопоклонством. אבל זה כבר מסורת בכנסיות. Но это же уже традиция в церквях. אסור כאילו נוגעת בזה. Нельзя это трогать. אבל מותר שמישהו נוגע לתורה? А разве можно трогать Тору, Слово Божие? Это святое. וזה ישוע המשיח. И это ישוע המסיח. ואני רוצה להמשיך לקרוא את הכתב הזה. Давайте продолжим читать этот текст. ישוע אומר שאני באתי לאור לעולם הזה. ישוע говорит, я пришел как свет в этот мир. למען כל אשר יאמין בי לא יושב בחושך. Для того, чтобы каждый верующий в меня не оставался сидеть во тьме. עכשיו, היום גם יכולים לשאול, אז מה יהודים יושבים בחושך? Таким образом, сегодня могут спросить, что евреи сидят в темноте, получается? אלה שלא מאמינים שישוע הוא המשיח, כן. Те, кто не верят, что Иешуа является Мессией, да. אין ספק. Тут даже нет сомнения. הם עדיין יושבים בחושך. Они до сих пор сидят во тьме. ושומרים את השטחים שלהם. Охраняя свои территории. ברור שיש שם דברים טובים. Конечно же, там есть хорошие вещи. אבל כל אחד הוא חייב להבין שמשיח שבא לעולם שלנו. Но каждый должен понять, что Мессия, который пришел в наш мир, הוא בא כדי להאיר לעולם שהוא מלא חושך. Он пришел, чтобы осветить мир, который полон тьмы. והחושך הוא לא רוצה אותו. А тьма не желает его. הוא מפריע. Он мешает ей. צריך להבין שבין היהודים, כלומר בקרב של עם שלנו, нужно понять, что среди евреев, среди нашего народа всегда была часть, рожденная свыше. И была часть, которая не рождена свыше, но она просто выросла в определенном мировоззрении, в традициях определенных. Каждый, кто встречает אלוהים חי, יש לו פגישה בתפילה, באלה, לא יודע, באיש איזה מצב החיים. Каждый, кто лично встречается с Богом, будь то в молитве, в прославлении или в какой-то ситуации в жизни, это всегда кардинально меняет его жизнь. Давайте возьмем пример. Шаул. Он сидел во тьме или нет? Если он не сидел во тьме, почему же тогда он гнал общину и верующих? Почему он забивал их камнями? Именно потому, что он сидел во тьме. עכשיו, באותו זמן, הידע שלו הייתה גבוהה או לא? В это время его знания было высокими или нет? בוודאי. Конечно. כמובן. היום אנחנו מפחדים לומר אמת. Сегодня мы боимся сказать правду. בקרב של העם שלנו יש המון אנשים חכמים, עם ידע מעבר שלנו, פי אלף, פי מיליון. Среди нашего народа есть очень много людей, обладающих мудростью и знаниями, которые в миллион выше наших. אבל הם עדיין בחושך. Но они до сих пор сидят во тьме. והם צריכים את הפגישה עם ישוע המשיח. И они нуждаются во встрече с ישוע המסיח. וזה מה שכתוב בבשורות. Это то, что и написано в Евангелиях. Иешуа אמר, что по перек 10, что ав שלהם сатан. Иешуа здесь говорит в 10 главе, отец ваш дьявол. למי הוא פונה? Кому он это обращается, кому он говорит? הוא רוצה להוכיח את העם שלו, הוא רוצה להציל אותו. Он желает обличить свой народ, спасти его. היום יש כל כך המון ביקוחים. Сегодня есть столько много споров. והיום יהודים משיחים סוטים מהדרך נכונה ומתחילים פשוט לדבר. למה הם לא רוצים לפגוע כל כך ליהודים? И мессианские евреи начинают отклоняться от истинного пути и объяснять, почему они не сильно хотят ранить евреев. Вы мне говорим, что йод. И говорят глупости на самом деле. Есть два Адонай. Есть конкретно слово Божье. אם אתם היום מפחדים לומר אמת, איך זה היה במאה הראשונה, אני רוצה לשאול. Если вы сегодня боитесь сказать правду, то как это было в первом веке, я хочу спросить. בית המקדש. В храме. בשבועות אשר שמעון היה פונה לעם ממש בחוץ, ברחוב. На праздник Шавуот, когда Симон Петр, он обращался прямо на улице к народу. Какая сила у него была? В Деяниях написано, что мы получим силу тогда, когда на нас сойдет Дух Святой. אם אנחנו נשתוק, איך אנחנו נציל את העם שלנו, תגידו לי. Если мы будем молчать, каким образом тогда спасется наш народ, скажите мне. ביהדות יש המון, המון חומר, זה טוב מאוד. В иудаизме есть очень много наработанного материала, и это очень хорошо. זה חומר מאוד איכותי. Очень качественный материал. אבל אנחנו חייבים לסנן אותו גם טוב. Но его также нужно очень хорошо фильтровать. אפשר לבזבז בזה, אבל גם אפשר כאילו להשתחוות ולא לחקור את זה. Невозможно пренебрегать этим, но также неправильно будет и принимать это так, как оно есть, без изучения подробного. אנחנו חייבים לחקור כל דבר. Мы должны все изучать. Ишуа говорит, я пришел как свет в этот мир. И каждый, кто верит в меня, не сидит уже во тьме. В 9 главе Деяний апостолов, ששאול הלך מירושלים לדמשק, когда Рави Шауль шел из Иерусалима в Дамаск, עם המכתבים מכהנות, с письмами от священников, כדי לתפוס את המאמינים, чтобы таким образом изловить всех верующих там, הוא פגש את ישועה. Он встречает Ишуа. И после этого 3 дня он был во тьме. Нахон? Правильно? У потом фах лиот ивер. Он вдруг стал слепым. Вая Анания, ах, бедамесек. И был Ханания, брат в Дамаске. Верох ха-кодеш. Это умерет ло лехт итпалел авур Шаулу квар 3 ямим ивер. מתפלל. Дух Святой говорит ему, иди помолись за Саула, потому что он уже 3 дня, за Шауля, потому что он 3 дня уже сидит в темноте. Уивер. Он ослеп. Нахон? Правильно? Вема амар Анания. А что сказал Ханания? Зе оев шелану, ани ло илех. Это наш враг, я не пойду. Уамар ло, зе кли муфхар шели. Бог говорит, нет, это мой избранный сосуд. И пошел. И помолился. И написано, как чешуя упала с глаз его. И он вышел из тьмы в свет. Когда мы сидим во тьме, а тем я холим ли насот это бабайт. Вы можете это проверить у себя дома. Тишву бахошех. Посидите в темноте. ותבקשו שמישהו ידליק את האור. И попросите, чтобы кто-то включил для вас свет. קודם כל זה כואב. Прежде всего это будет больно для глаз. לעיניים, נכון? Правильно. ואנחנו לא רואים, יש איזה רגע, אנחנו לא רואים כלום. Есть такой момент, когда ты поначалу ничего не видишь. Это צריך להתרגל ללכת באור. Тебе нужно привыкнуть ходить во свете. אותו דבר קורה בשטח רוחני. Точно так же происходит на духовной территории. עם שלנו הגיע זמן שכולם, כולם יבחו ויגידו הוא המשיח. Придет время, когда весь наш народ, он восплачет и скажет, что он Мессия. Придет это время. Захария умер, вегибиту элай это шерта кару. Захария говорит, посмотрите на меня, которого вы пронзили. Берусит батиргумим кату вегибиту элав. В русском тексте написано, и узрят его, которого пронзили. Беврит кату вегибиту элай. На иврите написано и посмотрят на меня. Зе Захария каха митнабе. Таким образом, пророк Захария пророчествует. Им анахну руцим лекарев это зман азе. Если мы желаем приблизить это время, знахну срихим лазов кола пахадим шелану. Мы должны оставить все свои страхи. Ани хушев анахну пашут срихим литгабер аля пахадим шелану. Я думаю, мы просто должны переступить через свои страхи и давать свидетельство, как положено. Как говорил Раби Шауль после этого? Часть подумала, что он сошел с ума. Но часть подумала, что он так пытается в хафана כדי לתפוס יותר אנשים. А другая часть подумала, что он специально притворяется, чтобы в итоге еще больше людей словить. Никто не мог в итоге в это поверить. И каждый путь после этого, которым шел Раби Шауль, это был просто путь победителя. Потому что он вышел из тьмы в свет. Есть пророчество. До определенного времени наш народ будет находиться под покрывалом. ככה כתוב באיגרת אל הרומים, פרק 11, נכון? Так написано в послании к римлянам 11 главе. אז אם אתה חושב שמתחת לשמיכה יש אור, אתה טועה. Так если ты думаешь, что под одеялом есть или под покрывалом есть свет, то ты ошибаешься. עכשיו הנה פה יש אור. Сейчас здесь есть свет. קח שמיכה טובה. Возьмите плотное покрывало. תחסו את, תתתפו את, את עצמכם. Обверните с него. ואתה תהיה בחושך. И вы будете сидеть в темноте. עכשיו, מי יכול להוריד את השמיכה הזאת? Кто может снять это покрывало? אף אחד חוץ ממישהו שם את השמיכה. Никто, кроме того, кто положил это покрывало на человека. אז אנחנו צריכים פשוט לפעול בינתיים, איך שזה אפשר, כדי לקרב את הזמן הזה. Мы должны действовать на то время, на которое сейчас нам дано максимально, чтобы приблизить время, когда Господь снимет покрывало. ומה יכול לעודד אותנו? А что может ободрить нас? אמונה שהיום הזה הוא כבר נקבע, הוא יהיה. Вера, что этот день уже определен, и он произойдет. Наступит. Мы идем к точке, в которой известно, что произойдет. Это однозначно случится. Именно поэтому Иешуа говорит, кто Видит меня, видит и пославшего меня. Это посук 45. 45 стих. Мастомерет, афихату лехол лирот это Элохим. Что это значит? Никто не может видеть Бога. Ки анахну роим ло маше битох, килу, ло роим давар хумри. Анахну роим את מה שעושה כלפינו, אבינו שבשמיים. Но мы видим не материальные вещи, а то, что делает для нас Отец Небесный. Рацион שלו. Его воля. איך רצונו מתגשמת דרך אדם הזה. Как его воля, она исполняется через этого человека. אני יודע, באים גם אליי בשאלות, אז איך נראה אלוהים? יש לו שני ידיים, שני רגליים, ראש. Ко мне подходят с вопросами и спрашивают, а как же выглядит Бог? У него есть тоже две руки, голова. Потом, когда все мы придем в будущий мир, я вам расскажу. Давайте откроем Бытие. אני לא יודע למה שואלים שאלות כאלו. אני לא שואל. На самом деле я не понимаю, почему люди задают такие вопросы. У меня их не возникает. אפילו אם אני חושב משהו, אני לא מגלה את זה. Даже если я о чем-то тут там размышляю, я не говорю об этом. אבל בוא נראה מה כתוב בבראשית. Ну давайте же прочтем, что написано в Бытие. זה פרק בריאה, אלף. Это первая глава, глава сотворения. דווקא יש כאלו שמפרשים מילה בראשית, אתם יודעים איך? Знаете, как еще толкуется слово в начале? נכון. בר אשית, כלומר, מההתחלה, לפני בריאת העולם. Некоторые также толкуют это слово на иврите, как положу первенца. כל התורה מתחילה ממילה בראשית בר אשית בן שלי אני שם כיסוד של הבריאה של העולם החומרי. То есть Бог первые слова в Торе говорит о том, что он кладет или простирает своего сына как основание для существования этого мира. Бар אשית. Это значит слово, что положу сына. כן. עכשיו, זה לא הכתב שלנו. Но это не, פסוק 26 ו-27. Это 26, 27 стих. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם אמן. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Сотворил Бог человека по образу своему, образу Божию сотворил их мужчину и женщину, сотворил их. Аминь. Амен. Катув. Бона себе цельмо. Давай сотворим же человека по образу нашему, по подобию нашему. Векаха убара. И так Бог и сотворил. Аз Адам упашут ешь целем. Человек является просто подобием. Нахуануло. Правильно? Ахшав, мазе мехонат цилум. А что такое фотоаппарат? Ло, цилум. Цилум. Шематписим это кен. Ксерокс, что такое? Копировальная машина. Шанахну матписим этиким. Нахну мецельмим это. Когда мы отксериваем копии, мы копируем. Гам мацлема, нахон, мацлемат видео, мацлема пашут. Также фотоаппарат или видеокамера. Мазеусе. Что она делает? За иврит. Это на иврите, да? Всё. Это делает копию, после этого у тебя есть копия того, что ты сфотографировал. Эху цалам, ани ло йодеа, авал ине анахну целем ведмут. Каким образом он это копировал, мы не знаем, но мы являемся его образом. Умеот хахам. Бог очень мудрый. Адам харишон. Первый человек. Оя шини. Харей боре аолам, баолам гишми. Он был вторым после Бога в этом материальном мире. Ве боре аолам лемала. Творец, который наверху. Ве Адам ушини миспар шини. Человек, который второй после Бога на земле. Катув по шеу ирду бетгата ям беофа шамаем увебима ушерец кол давар эм ирудим кломар эм мелахим. Написано, что человек владычествует над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всем этим они царствуют. Ке-элохим. Как боги. Он может сделать то, что он хочет. Аколь бешельтоно. Все в его власти. Ве-им анахну ло айну нофлим. Если бы мы не упали, аваль нафальну. Но мы упали. В тот момент, когда Адам и Ева отклонились от пути, начал работать план Б. Все теперь нужно исправлять. Он знал это заранее. Бигальзе бар ашит, а Машиах у кварая амур лаво. Именно поэтому первое слово, которое написано, что положу сына, изначально Бог знал, что все это произойдет, что понадобится тот, кто все это исправит. Творец посылает своего сына в мир. Те, кто сидят во тьме, они уже привыкшие сидеть в ней, и для них это нормально. Для чего нам дана Тора? Чтобы мы вышли из тьмы в свет. Гам боре аулам амар леам шелану, атем тию ор легоим. Также и Творец сказал нашему народу, вы будете свет для остальных народов. Но когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что те, кто должны были быть светом, они являются тьмой для этого мира. Не все, но основная масса да. לצערנו. זאת לא אומרת שעם אחר הוא יותר טוב. זאת לא אומרת, זה לא ככה. К сожалению, так произошло. Это не значит, что другой народ был бы лучше. אבל עובדה, אנחנו רואים. Но по факту мы видим. אם אתם לא מאמינים לי, если вы мне не верите, אתם יכולים לחקור, вы можете изучить, כמה מדענים, עשירים, сколько богатых, сколько научных деятелей, מעם שלנו, ученых вышло из нашего народа. ואיך הם השפיעו לעולם הזה. И как они повлияли на весь мир. עשו הצרות של הכסף, בנקים. Создали сеть банков. מעצרים נשק. Создали оружие. Хахамим. Умные люди. Гормим баайот. Они производят проблемы. Это не значит, что без них этого не было бы. Так же было бы. Я не обвиняю наш народ во всех бедах этого мира. Хас вихалила. Не дай Бог. אני פשוט רוצה לקחת צד אחד וצד שני, לפחות קצת. Просто хочу сравнить две стороны, одну и вторую, хотя бы немножко. Бли ам шелану, а Тора ло айта эгия леямейну бихлал. Также без нашего народа Тора не дошла бы до нас в оригинальном виде сегодня. Айом ло айну нухал лахзик паядаем макор шел адвар Адунай. Сегодня мы бы не держали в руках оригинал Слова Божия. Векама анашим завху эт хаейхем кеде леацил мегила эхад. Людей отдала свою жизнь для того, чтобы спасти один свиток Торы. Здесь, когда Иешуа говорит в этом тексте, что тот, кто видел меня, видел Отца, он говорит о том, что он является образом и подобием Бога, и Он является Мессией. Бли Машиах аф эхад у ло яхол ласиг эт хаей нецах. Без Мессии никто не может дойти до вечной жизни. Ву омер, ше ани ло ишпот, ани ло бати лишпот бихлал, зе ло аматара. И еще здесь говорит, я не пришел судить этот мир, это не является сейчас моей целью. Авал у кен ишпот эт аолам. Но он, да, будет судить мир. Аз эйфу авана? Так где же здесь правильное понимание? Биата Машиах ришона, аматара эйта ло лишпот аолам, ле ошия эт аолам. Мессии была цель, чтобы спасти мир. Бабията Машиах шни, во втором пришествии Мессии у ишпот эт аолам. Он будет судить уже этот мир. Векан у омер, ше афилу ло ани, давар ше амарти. И здесь еще говорит, даже не я сам, но слово, которое я говорю. Легабе хошех, тиру ма катув, зе ма ше омер Йоханан Амадбиль. По поводу тьмы, смотрите, что написано, это то, что говорит Иоанн Погружающий. Ло Йоханан Амадбиль, зе катув ба бесураль пи Йоханан перек гимель. Нет, это не говорит он, это написано в Евангелии от Иоанна. Кен пасук 16 умер кико, агам велухим эт аулам, ад ашер натан эт бино яхидо лемаан ло юват, кол маамин бо, ки им ихье хайе оламим. В 3 главе, в 16 стихе написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Зота матара. В этом цель. Ахсав, пасук 17 в 19. Теперь 17 okay, и так далее стихи. Ки Элохим ло шалах эт бино эл аолам ладин эт аолам. Ки им лемаан иваша бо аолам. Пасук. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Не судить, но спасти. Но не желают люди выйти из тьмы, и дальше есть объяснение, почему. Везеху адин ки орба эла улам, увне адам агаву хошех минаур. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Они возлюбили больше тьму, нежели свет, потому что их дела были злые. Потому что свет — это истина. Но люди уже привыкли к удобному образу жизни. Они даже не думают, что они где-то во тьме. Министерство просвещения. Так как в Советском Союзе было Министерство образования, которое называло себя Министерство просвещения. אבל הם היו בחושך. Но они сидели во тьме. נכון או לא? Правильно? פשוט דוגמה. Просто пример. כי כל פועל עוולה ישנא את האור ולא יבוא לאור. Ибо всякий делающий зло ненавидит свет и не идет к свету. Пен ваху маасав. Чтобы не обличились дела его. Авал осе хаэмет ево леор. А поступающий по правде идет к свету. Леман ингалу маасав ки наасу бе элогим. Дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Випо ло медубар аля птоуйот, ло анашим ашер באמת הם חושבים שהם צודקים. יש אנשים? И здесь не идет речь о людях, которые ошибаются тут там. אני בטוח שישוע הוא מגלה את עצמו לכל יהודי שמתפלל ומאמין אמיתי באלוהים. Я уверен, что Ишо открывает себя каждому, кто молится искренне ему. Лекуль Егуди. Каждому еврею он открывается. Гамайом. Также и сегодня. А валешели ше бахваналу руцим. Но есть те, кто специально не желают. Эле мишим бахоше хен маласот. Они выбирают сидеть во тьме и ничего не поделать с этим. Машаль дугма. Например. Дугма, сам дугма не нутен. Простой пример. Им бен адам умер, зе амашиах, ве ху ло машиах. Если человек говорит, это мессия, а он не является мессией. Лефи а тора ми ху? По Торе, кто он? Нави шекер, нахон. Лжепророк. Сам дугма. Простой пример. Рава Кива марше Барка Зиба. Рава Кива сказал, что Барка Зиба. Барка Зиба зе бен шекер. Каха шем шело мала асот. Такое имя у него было, сын лжи. Каха он улад. Так он родился. Азу амар ло зе бен кохба бар кохба у амашиах. Он его переименовал в Бар Кохбу, сын звезды, и сказал, что он мессия. 2.5 года этот человек властвовал здесь. Человек, который проливал кровь нашего народа, как реку. Был очень жестоким. ובסוף הרגו אותו ולא קם מן המתים. ותוגי ואובילי און נבס קרס. ויהודים משיחים הם לא רצו להיות בתנועה הזאת. מסיאנסקי יברי не хотели быть в этом движении. כי הם ידעו מי המשיח אמיתי כבר. Потому что они уже знали, кто является истинным мессией. ככה גירשו אותנו וסגרו את הדלת. Таким образом, нас выгнали и закрыли дверь. Вот эти, они предали еврейский народ. Они не хотят воевать против римлян. Нет, мы хотели бы, но этот человек, он не мессия. И Рава Кива. Ой, батуах, что это Машиах. Он был уверен, что этот человек является мессией. Авал Барка Зиба уло Машиах бихлал. Но Барка Зиба абсолютно не являлся Машиахом. ויהדות уло רצה לנתח את זה, уло רצה לנקות אפילו את זה. היו ממשיכים כאילו הכל בסדר, ну та бен адам. И иудаизм не хотел зачистить эту ошибку, почистить как-то, разобраться, продолжили, как будто бы так и должно было быть. И это был тот человек, который больше всех повлиял на движение фарисеев. בזמנו הנשיא היה רב אליעזר, אז עקיבא אכל אותו פשוט. Своё время אכל בלי מלח. В то время раби Элиазар, он был главным основным раввином в Израиле, и раби Акива просто съел его буквально без соли. Дальше продолжилось вот так, продолжился иудаизм. Это история шелану. Это история наша. Есть мифним амон, амон дворим, зе барур. Внутри нее есть еще очень много нюансов, это понятно. Но я спрашиваю вопрос. Им раву я хоть ломар, леше за адам, ше за машиах, ве уло машиах, ве акол беседер, лама айом ломи кабли медут мейтану. Если рав может сказать, что какой-то человек является мессией и ошибиться, то почему сегодня наше свидетельство не принимается? Есть сиба. Есть на самом деле причина. Не пришло время. Но движение мессианское, оно укрепляется. И это от Бога. Мы живем в чудесное время. Амон, амон шинуим. Башетах мааминим. Очень много изменений в верующей среде. В בחרית הימים כמובן שאנשים אוהבים חושך. И естественно, что в последнее время люди будут любить больше тьму. אנחנו צריכים להיות אור לעולם, נכון או לא? Мы должны быть светом миру, правильно или нет? אני רוצה לשאול, למה היום תל אביב עיר בירה של ההומואים בעולם? למה? Сегодня хочу спросить, почему сегодня Тель-Авив является столицей гомосексуализма в мире? מה זה הדבר הזה? Что произошло? בושה. Это стыд. וזה קורה בקרב שלנו. И это происходит сегодня. ולמה רבנים לא אומרים? למה לא קמים? В нашем народе и раввины ничего не говорят против этого. למה מקבלים זה כרגיל? Почему это принимается как должное? זה עם ישראל, זה עם סגולה. Это избранный народ, еврейский народ. הם היום מתחלכים לגן ילדים, לבית ספר שלנו. Сегодня они ходят вместе с нами в наши школы, в садики. ומה הם? מגייסים שם אנשים? מה אתם חושבים הם עושים? Что они делают? Они там еще пытаются привлечь больше людей. השלטון שלנו תומך בזה. Наше правительство поддерживает это. ואתם חושבים אנחנו לא בחושך? И вы думаете, мы не во тьме? בטח שבחושך. Мы во тьме. על בטוח, אין משהו אחר, זה חושך. 100% нету. זה סדום ועמורה, זה חטא. Нету другого варианта, это Содом и Гоморра. וכמו שסדום ועמורה היה נשרף מגפרית ואש מן השמיים. И как Содом и Гоморра были сожжены с небес? מה יהיה באחרית הימים? Что будет в последнее время? Йом кетанур боэр, катув каха ба нави. Написано, что день будет как раскаленная печь, у пророка написано. Аколисарев баэш. Все будет сожжено огнем. Зе хушех. Это тьма. Иешуа, уа дерех. Иешуа является путем. У שיכול להאיר לנו אור אמיתי. Он тот, кто может дать нам истинный свет. אני לא ידעתי, היום יש גם בקרב של הנוצרים, של הפרוטסטנטים, כן, בארצות הברית, אנשים שיבנו קהילות, אלפי אלפי אנשים, בפטיסטים. И я не знал, но сегодня в Америке существуют общины баптистские, которые насчитывают тысячи людей. Очень известные общины. И И их лидеры говорят: сегодня мы не уверены, грех это или не грех. Им Захар шокев им Захар. Если мужчина ложится с мужчиной. Им ло йодим. Они не знают. Это хошех. Это тьма. Сегодня мир сходит с ума, переворачивает все. И, друзья, это еще не конец. Скоро будут говорить, что мы не в порядке. Как говорил пророк Исаия, на сладкое говорят горькое, на горькое говорят сладкое, а на тьму говорят свет. А мы сидим себе спокойно. Привыкли уже к этому, это нехорошо. Давар басов ишпот это олам. Слово будет судить мир. Тилим. Псалмы. Берусизе меавшмунасре. В русском переводе это 118-й псалом. Бамакорзе часре. В оригинале 119-й. Кув ют тет. Пасук меавехамеш. 105-й стих. Нер лерагли двареха. Веор ленитивотай. Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Ленитивати. Ор шелану у двара донай. Наш свет это слово Божье. Ле политикаем. Не политика. Ле сахканим. Не артисты. Ле אלה שבטלוויזיה לא יודע איך קוראים זה אסטרדה שחקנים הם לא כולם שחקנים כן הם известные люди в זה האור שלנו דבר אדוני в мире но наш свет это слово Божье ומה שכתוב כאן זה הפוסק שלנו. И то, что здесь написано, это является нашим авторитетом. Ло машу ахер. Не что-то другое. Ва-сарата диброт, эх ше аю, каха нишару. 10 заповеди как были, так и остались. Все, что написано в Торе до последней запятой, является истиной. בגלל זה אני אומר, אנשים לא קוראים את הדבר אדוני, בגלל זה הם לא, רואים, לא יודעים היום, זה חטא או לא חטא. הוא לא יודע דבר. И говорю, что люди не читают священных писаний сегодня, поэтому не знают, что является грехом, а что нет. אומרים שזה בסדר, טוב, זה בסדר. מסבירים איך שזה. Слышат, говорят, что это вроде бы в порядке, как-то объясняют это для себя и дальше идут. שיגיע אור אמיתי. Но когда придет свет истины, כל השרץ הזה יוצא מן החושך. Вся эта, весь этот сброд, он выйдет из тьмы. Там בעברית זה מילה חזקה, שרץ. כן, это ползучие гады все вот эти. כן. תולעים, ג'וקים, זה מה שבמיוחד שאנשים לא אוהבים את זה. Все, что женщины не любят, ползучие, вот эти тараканы, жуки, אחברים. Крысы, все это будет явлено, так как придет свет. כן. וככה זה נראה בעולם רוחני. И на самом деле так это и выглядит в духовном мире. אני רוצה לברך את כולם. Хочу всех благословить, чтобы у нас были здоровые семьи, как написано в Бытие, как я сегодня зачитал, сотворил мужчину и женщину. Таким образом был создан человек и семья, не ту других вариантов. Пусть наши дети будут сильными и здоровыми в вере, чтобы у нас были силы противостоять этой тьме. Чтобы наш народ также был благословен. И я уверен, что Отец Небесный, Он очистит наш народ от всего этого шлака. Вся эта пена, все это, вся грязь, все болото, Господь все очистит. Он царев утану, кмо царав, и анахну ницэ, кезахав тагор. И очистит нас, как переплавляют золото, и мы выйдем, как золото чистое, очищенное. Амин. Аминь. Давайте помолимся. Итгадаль, вейтгадаш, шмей рабам, беальмадивра, Хиротей, веямлих малхотей, бекаекон, увеямекон, ухаеде холбет Исраэль, багала увизманкарив, ве Имру, амен. Егеш ме раба, ме ворах, ле олам. Оле олам ме холмая, ин барах. Идбарах, вейштабах, витпар витромам, вейднасе, вейдгадар, вейтале, витхалел шмейткот шабриху. Лела минкол бирхата, Вешратам, тужбехата, венехемата, дамирам, беальма, веимру, амен. Ехешлама, раба миншмая, Вехаим, алейну вехал, кол Исраэль, веимру, амен. Осе шалом бимрома, ойасе шалом алейну, ועל כל ישראל ואמרו, אמרו אמן.